Потом мы поехали к Алине мультфильм смотреть. Какой мультфильм? Ну, мы купили мультфильм, объяснил Федор терпеливо, про Мулана. Не про Мулана, а про Мулан, поправила Алина. Мулан — это она. Про Мулан, согласился Федор. Потом я на компьютере играл, а Алина по телефону разговаривала. Потом мы оделись и поехали в мамину школу. Алина сказала, что мы маму заберем и уговорим ее поехать пиццу есть. Она сказала, кутить так кутить. Я люблю кутить, а мама не очень. А в школе что было? Он задал этот вопрос и спиной почувствовал, как подобралась и насторожилась Алина, как лошадь перед прыжком. Почему? Боится за мальчишку? Бережет его нервы? Не хочет вспоминать или еще что-то? Я вылез из машины и побежал к воротам. Алина сказала, осторожно, машины. Она всегда прямо посреди дороги останавливается. Мы в прошлом году ездили в Суздаль, и ее там за это все время штрафовали. Понятно. Я маму сразу увидел, она уже к нам шла. Она тебя тоже видела? Нет, я ее позвал, и тогда она увидела. Я закричал «мам», и она увидела. Потом повернулась в сторону, как будто ее еще кто-то позвал, а потом упала и лежала. Все закричали, побежали, и я очень испугался. Просто очень, подумав, ответил Федор. Я очень-очень не успел испугаться, потому что Алина подбежала. А когда она в сторону посмотрела, ты не видел, кто ее позвал? Не знаю, дядька какой-то. Ты его видел, этого дядьку? Там было темно, сказал Федор. Какого-то дядьку я видел, но я не знаю, он ее звал или не он. «А ты узнаешь, если увидишь?» «Узнаю», — уверил Федор. Стреляли не сбоку, стреляли спереди, поэтому вряд ли дядька имел отношение к выстрелу. И все же, все же. «А Потапова ты знаешь?» «Знаю», — оживился Федор. «Когда его по телевизору показывают, мама всегда меня зовет и говорит, что она с ним вроде в одном классе училась». И еще она говорит, что если я буду хорошо учиться, то смогу стать таким же знаменитым, как Потапов. «Идиотка!» — пробормотала Алина. Никоненко на нее оглянулся. «А где он был, Потапов, когда мама упала? Ты не видел?» «Видел. Он сзади шел, прямо за мамой». «Он один шел или с кем-то?» «Не знаю, он просто шел. А когда мама упала, он самый первый к ней подбежал». «Подбежал?» «Ну, не подбежал, потому что он очень близко был. Он как-то раз и оказался рядом с ней. Ему кричали «Уходи, уходи!» А он не уходил. Он рядом с мамой на корточках сидел или даже на коленях». «Очевидно, кричал проворонивший все на свете охранник». «Слушай, Федор, а спиной к тебе и лицом к маме кто стоял, ты не заметил?» «Все ведь тебе навстречу шли, да?» «А к школе вместе с тобой кто-нибудь шел?» «Шел», — согласился Федор. «Какая-то девушка шла». «Какая девушка?» «Ну, такая красивая. Не такая красивая, как Алина, но все-таки красивая». Никоненко усмехнулся. «Какая красивая? Высокая или не очень?» «Нет, невысокая», — решительно заявил Федор. «Гораздо ниже Алины, как мама». И шуба у нее была такая, голубая и белая. «Шуба?» — переспросил Никоненко. «Что еще за шуба, когда на улице почти плюс 10?» «Там и вправду кто-то был в норковой шубке», — вдруг сказала Алина. «В такой коротенькой голубой шубке». «Точно. Как это ты, Федор, запомнил?» «Был еще дяденька в светлой куртке, он боком стоял. И еще один в коричневом плаще. Только куда они потом делись, я не знаю». Я только на маму смотрел. Никоненко не хотелось записывать. Он был уверен, что собьет Федора с мыслей, если станет записывать. Но все-таки он достал ручку и маленький блокнотик и записал. Норковая шубка, светлая куртка, коричневый плащ. Федор покосился на раскрытый блокнот. А что потом? А потом все закричали, подбежала Алина, и я ничего не видел. потому что она меня спиной повернула. Я даже не понял, что мама... Что с мамой... Что... Мордочка у него странно набухла, губы повело в сторону, и он вдруг во весь голос завыл. Именно завыл, а не заплакал. Алина кинулась к нему и стала бестолково вытирать ему лицо скомканным носовым платком и уговаривать, и шептать на ухо, и прижимать к себе. А он все выл и выл. «Стресс», — сказал Никоненко равнодушно. «Немножко слишком равнодушно». Но ему очень жаль было Федора, который только сейчас осознал, как страшно ему было. «Вы садист!» — в лицо ему выпалила Алина. «Вас надо изолировать от людей, вам ясно? Если вам еще раз взбредет в голову поговорить с нами, обращайтесь к моему адвокату». «Помнитесь», — насмешливо сказал Никоненко. «К какому еще адвокату?» Анискин опять куда-то подевался. Куда-то он все время пропадал в присутствии этой мымры. Игра в деревенского детектива никак не складывалась. Или они просто так устали вместе с Анискиным. «Дайте мне ваш адрес», — приказал он мымре, вовсе не уверенный, что она его послушается. «Если вы мне понадобитесь, я заеду. Или еще кто-нибудь». Он записал адрес и сказал Федору, который все еще судорожно всхлипывал: «Держись, парень, ты молодец. Только в следующий раз, когда мы с тобой будем разговаривать, постарайся не плакать». «Никакого следующего раза не будет», — отчеканила Алина, взяла Федорову ладошку и поволокла его к двери. «Ну-ну», — неопределенно пробормотал Никоненко. Глядя в ее возмущенную спину, он дошагал до конца коридора, прикидывая, не поговорить ли ему еще раз с врачом, когда из-за обшарпанного угла прямо на них вышел Потапов Дмитрий Юрьевич. «Ну?» «Что?» — спросил он, не повышая голоса. «Как дела?» «Капитан Никоненко Игорь Владимирович, уголовный розыск. Потапов Дмитрий Юрьевич, Министерство по делам печати и информации. Мне бы поговорить с вами, Дмитрий Юрьевич». Потапов на секунду заколебался, и Никоненко понял, что он колеблется. Не хочет он со мной разговаривать. Он играет благородную и важную роль отца родного. Он не погнушался приехать узнать о здоровье бывшей одноклассницы, которую подстрелили вместо него, а я ему мешаю. Я напоминаю ему о том, что его самого чуть не убили, что его охрана ни черта не охраняет, что ему самому Потапову придется теперь давать показания, что-то такое вспоминать, рассказывать. И еще Никоненко решил почему-то, что Потапов прикидывает, не позвонит ли ему сию минуту Томилину Борису Васильевичу, министру внутренних дел. «Ты бы, Борис Васильевич, укротил своих бойцов, честное слово. Когда на улице стреляют, их нет никого, а как показания снимать, так они тут как тут. Топорная работа, Борис Васильевич. Распустил ты их». Однако Потапов звонить Борису Васильевичу не стал. «Благородный», — понял Никоненко. «Вы подождете меня?» — спросил он довольно холодно. «Вообще-то я приехал узнать, как Маня Суркова себя чувствует». «Нам сказали, что она справится», — вдруг подал голос Федор, которого в некотором отдалении держала за руку мымра Алина Латынина. От любопытства мымра по черепашье вытягивала вперед худую шею. У нее положительное, это самое... Как ее, Алин? Ну что у нее положительное-то? «Динамика», — подсказала Алина. Потапов повернулся к ним, и Никоненко показалось, что так он всегда дает понять, что аудиенция окончена. «Хрен с вами», — решил Никоненко, неожиданно приходя в бешенство. «Я никому не нужный маленький капитан из уголовного розыска, а вы все большие шишки. Вы можете вызывать своих адвокатов, звонить Борису Васильевичу и демонстрировать мне свое презрение. Я стерплю, потому что это моя работа». Кажется, еще несколько часов назад он был уверен, что вывести его из себя невозможно. «Спасибо, что приехали, Дмитрий Юрьевич», — говорила Алина негромко. Даже голос у нее изменился, стал грудным и глубоким. Этот новый голос как бы говорил Потапову: «Мы с тобой одной крови». К ней пока не пускают, хотя капитан и собирался ее допрашивать. Она без сознания.